Глава третья. Голова Абдулла. Северный Кавказ, август 1942 года. Леха Белоусов был казак потомственный, древнего рода. Дед Прокоп Кузьмич был пластуном в русско-японскую войну. Прославился тем, что взял как-то в плен аж 8 самураев сразу. Отец Федор Прокопич в гражданскую гвоздил жидков и комиссаров так, что кровавые сопли только летели. Потом, когда большевики все же одолели, попал под жесткий гребень расказачивания. А как иначе? Для новой власти он был врагом, и марципанов от советов ему ждать не приходилось. Отрубил Федор Белоусов 10 лет где-то в Сибири, а тут как раз подоспел приказ о снятии ограничений на службу казакам в рядах РКК. Отец написал письмо лично Ворошилову. Вину, мол, свою перед Родиной искупил тяжким трудом. Хочу теперь защищать ее, так как учили меня отцы и деды. Взяли Федора Белоусова в 12-ю кубанскую казачью дивизию. Дали коня, шашку и парадную форму. Прослужил Федор Прокопич верой и правдой 6 лет, а неделю назад пал смертью храбрых в жестоком бою у станицы Кущевской. Силы были неравны. 2 сабельных казачьих полка против 198-й пехотной дивизии и 2 отборных полков СС. 1 артиллерийский дивизион кубанцев против 12-пушечных и 15-минометных батарей врага. А впереди шли стальной цепью танки генерала Кляйста. Казаки ринулись на прорыв конной лавой на танки. Шансов у них не было никаких, но они все же прорвались, забросав бронетехнику врага гранатами, бутылками с огненной смесью, сметая следовавшую за танками пехоту смертоносными струями пулеметного огня. Прыгали, страшно крича, прямо с седел на броню танков, закрывали смотровые щели боевых машин бурками и шинелями. А если немец по глупости высовывал из люка голову, сносили ее одним ударом шашки. Через час поле было усеяно трупами немцев и казаков. Дико ржали пытающиеся подняться раненые лошади. Поредевшие отряды казаков отошли обратно к станице. Еще 2 дня сдерживали германскую силищу, не давая ей продвинуться к Краснодару. Но для Федора Белоусова тот бой стал последним. Леха же Белоусов был молод и по молодости считал себя бессмертным. О героической гибели батьки он узнал от батькиного кума Николая. Тот, получив пулю в локтевой сустав, был направлен комдивом в Майкоп, в госпиталь. Майкоп пал спустя несколько дней. «Оставь меня, Леха», — строго сказал Белоусову Николай. «Мне все равно уже шашкой не махать. А пострелять маленько гадов я и отсюда сумею. Ты с нашими иди на топсе. Там сейчас самая жара будет». Сплюнул Леха от обиды, взял свою винтовку и ушел к побережью вместе с 3 такими же, как и он, молодыми казаками. Но до побережья им добраться не удалось. Танковый клин немцев, нацеленный на Туапсе, перерезал им дорогу. Парни спрятались в маленьком сарайчике, в бессильной злобе наблюдая, как маршируют по пыльной дороге солдаты в ненавистной серо-зеленой форме. «Давайте вон там на высоте заляжем и перешелкаем их, как курей», — предложил Леха. Из всех 4 он был самый решительный. «Перешелкал один такой!» — неожиданно донеслось из темного угла сарая. Казаки схватились за оружие. Из темноты выдвинулся невысокий, но очень широкий в плечах лысый мужик в застиранном до дыр полевом ХБ. «Герой сопливый! 1 против дивизии! Попробуй стрельни, фрицы тебя из миномета быстро уконтропупят! А вы, хлопцы, за стволы не хватайтесь, не хватайтесь! Своим бояться меня нечего. А были бы вы вражены, давно бы вас голыми руками передавил бы». Так в их отряде объявился командир. он же дядька Ковтун. Была ли это фамилия или кличка, никто из ребят так и не узнал. Ковтун был мужик себе на уме, хваткий и тертый, но вояка, судя по всему, первостатейный. Горными тропами, искусно обходя немецкие кордоны, он вывел маленький отряд к реке Шахе, переправившись через которую, казаки оказались в предгорьях Большого Кавказского хребта. Отсюда, по словам дядьки Ковтуна, можно было спокойно добраться до перевалов, где должны были стоять войска 46-й армии. По пути им лишь раз встретился немецкий разъезд, видимо, конные разведчики. Было их трое, и дядька Ковтун велел молодым казакам не мешаться, «сам справлюсь». Бесшумно спрыгнул со скального выступа на спину одного из всадников. Тот рухнул на землю уже с торчащим под лопаткой ножом, уклонился от пули второго, скользнув куда-то под брюхо лошади, и уже оттуда снес немцу половину черепа из трофейного парабеллума. Третий немец бросил оружие и сдался. Хотели его допросить, чтобы узнать, какая сила идет за ними. Но немец ничего не говорил по-русски, кроме «хорош, хорош», а по-немецки никто из казаков не понимал. Пришлось фрица прирезать и прикопать у ручья, как и двух остальных. Лошадей забрали себе, но через два дня оставили. Дядька Ковтун сказал, что по той дороге, которой он поведет их на перевал, лошади не пройдут. Забравшись на высоту, они увидели внизу грязно-серую реку, вливавшуюся в долину. Это опять были немцы. Их снова было много. Даже больше, чем тогда, под Туапсе. «Вот хады с чувством», — сказал дядька Ковтун, сплевывая в пропасть. «К перевалам прут, сволочи. Чует, что по побережью им не пройти. Там их морская пехота в лепеху раскатает. Так они в горы нацелились». «Ну, в горах-то мы их запросто остановим», — легкомысленно сказал Антоха Бобров и тут же получил от командира затрещину. «Установил один такой. У германца для горной войны особые солдаты есть. Не шелупонь зеленая. Эдельвейсы, слыхал?» «Не, не слыхал», — скривился Антоха, потирая затылок. «Шо еще за эдельвейсы?» «По-нашему горные егеря», — буркнул командир. «В Германии ж горы поди тоже есть». Далеко на севере поднимались к небу черные султаны дыма. Оттуда доносились слабые отзвуки канонады. Наши изо всех сил пытались остановить продвижение немцев к Большому Кавказскому хребту. Судя по вползавшей в долину дивизии, безуспешно. Немцы шли споро. Леха прикинул, что у перевалов они окажутся самые поздние послезавтра. «Надо наших предупредить», — сказал он. «Вон их сколько». «Надо», — хмуро подтвердил дядька Ковтун. «Так что нечего тут рассиживаться, лизем в горы». «А чего не по дороге?» — спросил Антоха. «А потому что на дороге нас сверху любой увидит, непонятно», — ответил командир. «Как вот мы фрицев сейчас видим». «Кто может нас сверху увидеть?» — подумал тогда Леха. «Разве только свои?» Но уже к вечеру он понял, как сильно ошибался. Они пробирались по склону, прячась за стеной высоких сосен. Внезапно шедший впереди Ковтун остановился и обернулся, прижимая палец к губам. «Люди внизу!» Осторожно приблизившись к командиру, Леха заглянул ему через плечо. К склону ущелья прилепился с десяток домиков. Обычный горный аул. Над крышами домов курился сизоватый дымок. Видны были маленькие фигурки людей, снующих между дворами. «Гляди, что делают!» Ковтун выматерился сквозь зубы. Леха присмотрелся. Пятеро или шестеро крохотных человечков стучали молотками, сколачивая что-то из длинных досок. Сначала ему показалось, что они строят забор или, может быть, лестницу. Но постепенно он понял, что это было на самом деле. Обитатели аула сколачивали длинные столы. «Это для кого?» — дрогнувшим голосом спросил Максим Приходько. «Не для тебя», — отрезал Ковтун. «Он, видишь, кто там в теньке прохлаждается?» Под старым раскидистым деревом сидели на деревянных скамьях трое солдат в странной, словно забрызганной пятнами грязи форме. Без головных уборов, светловолосые, они ничем не напоминали чернявых местных жителей. «Немцы?» — еще не веря глазам проговорил Белоусов. «Они и самые!» — командир скривился, будто раскусив гнилой орех. «Разведчики! Местные их, как дорогих гостей, принимают!» «Почему?» Леха, не отрываясь, смотрел вниз на аул. В глубине души он надеялся, что это какая-то хитрость, и что сейчас горцы набросятся на наглых фашистов и скинут их в реку. «Это же предательство!» «А ты чего хотел? В горах много таких, кто ждет, не дождется, чтобы немцы нас с Кавказа прогнали. Их деды против генерала Ермолова дрались, понял?» «Смерть гадам!» — Приходько стащил с плеча винтовку. «Дурак ты!» — вздохнул дядька Ковтун. «Ну, положим, разведчиков мы перебьем. А сколько в ауле домов, ты считал?» 20 слишком. Это значит 20 головорезов, которые эти горы с малолетства знают. Они, чтобы перед фрицами выслужиться, будут ловить нас, пока не поймают. Надо тебе это». Но Максим не успокоился. «Что ж нам, как зайцам по лесу бегать? Да казаки мы или нет? Неужели мы предатели, не покарав, так уйдем? К тому же, дядька, ты один 3 немцев положил, а нас вон 5. Командир рассердился, вырвал у Максима винтовку. «Олух царя небесного! Наша задача до перевала живыми добраться. Там и нужнее, понял? А с предателями разобраться всегда успеем». Аул обошли стороной, но на душе у всех было тяжко. На ночь остановились в живописном ущелье над рекой Олу-Муруджу. Костер из осторожности не разжигали, спали на мягких мхах под кучей лапника. Ночь выдалась холодная, из ущелья тянуло сыростью, и наутро самый младший боец, 17-летний Вася Шумейко, едва сумел подняться на ноги. Его одолел кашель, который, как казалось Белоусову, разносился по всему ущелью. Из-за заболевшего Шумейко маленький отряд теперь полз по склону со скоростью черепахи. «Вот что», — сказал Ковтун, — «надо разделиться. Ты, Леха, и ты, Максим, идите вперед. А мы с Антоном и Васей следом». «Зачем это, дядько?» «Затем, что хоть кто-то до перевала доберется», — хмуро ответил Ковтун. И Белоусов с Приходько пошли. Вскоре они услышали внизу на дороге дробный топот копыт. Всадник скакал на север, навстречу подползающей немецкой колонне. Был он явно из местных, в бурке и папахе из черного каракуля. Лицо свирепое, один глаз закрыт повязкой. Приходько вскинул было винтовку, но Леха остановил его. «Погодь, Максим, мы ж не знаем, кто это и зачем». Спустя еще полчаса показались новые гости. На этот раз севера. Мужчина и женщина, оба верхом. Красивая блондинка в костюме для верховой езды и здоровенный, грузный, сидящий в седле блондин в эсэсовской форме. «Ну, сейчас даже не отговаривай». Приходько лег в траву, поймал на мушку блондина и приготовился нажать спусковой крючок. На этот раз Леха и не думал мешать товарищу. Но Максим почему-то не торопился стрелять. Блондин вдруг повернулся и посмотрел прямо на них. Видеть он их, конечно, не мог. Парней надежно скрывала высокая трава, но взгляд эсэсовца внимательно ощупывал склон, как будто немец знал, что там прячутся враги. «Шумедлишь!» — прошептал Леха. «А вдруг за ними еще кто-то едет?» — нерешительно пробормотал Приходько. «А сзади у нас дядька Ковтун с ребятами». Женщина что-то сказала мужчине. Тот покачал головой. Она рассмеялась и стукнула своего жеребца стеком. Мгновение, и всадница скрылась за соснами. Эсэсовец последовал за ней. Момент был упущен. «Эх, Максим!» — с досадой бросил Леха. «Ты, видно, только на словах готов фрицев стрелять». «Да я хотел!» — оправдывался Приходько. «А потом этот как зыркнет, у меня палец словно одеревенел». Но им неожиданно повезло. Пройдя под возвышавшимся над ущельем утесом, похожим на гигантскую голову в остроконечном шлеме, парни увидели перед собой усыпанное валунами плато, полого поднимавшееся к югу. Там, у подножья отвесной скальной стены, виднелись две маленькие черные фигурки. Остроглазый Леха вгляделся и удовлетворенно хмыкнул. Всадники спешивались, устраиваясь на привал. «Ну!» — хлопнул он Максима по плечу. «Наше счастье! Не ушли они далеко. Давай, Максим, пробежимся налегке. Пока они там отдыхают, мы к ним вон оттуда подберемся». Бежать было трудно. Узкая тропинка, по которой ходили, наверное, одни овцы, то и дело изгибалась, то ныряя вниз, то взбираясь на кручу. Подошвы скользили по гладким камням, ноги путались в петлях, заславших тропинку вьюнов. Но предвкушение близкой расправы с врагом придавало сил. Когда они добежали до нависшего над рекой уступа, с которого лагерь немцев был виден как на ладони, Леха с удивлением обнаружил, что почти не запыхался. На том берегу реки блондин-эсэсовец сосредоточенно помешивал что-то в котелке. Китель свой он снял, оставшись в одной рубашке с закатанными рукавами. Черный автомат лежал рядом на камнях. Женщину Леха увидел не сразу, а увидев, очень удивился. Она зачем-то залезла под самый козырек высокой скалы и оказалась вне досягаемости прицельного выстрела. «Ничего», — подумал Белоусов, — «главное — уложить фашиста». А девка никуда не денется, не вечно же ей там висеть. Они с Приходько залегли на уступе и навели обе винтовки на блондина. «Ты, главное, не торопись», — прошептал Леха. «Стреляй ты первым, я вторым. Знаешь, как на охоте». Белоусов тщательно прицелился. Широкая спина эсэсовца казалась отличной мишенью. «Получай!» — выкрикнул Максим, нажимая спусковой крючок. При этом его локоть соскользнул с камня и слегка толкнул Белоусова под руку. Два выстрела грянули одновременно, и Леха сразу понял, что они промазали. Эсэсовец с невероятной для его комплекции ловкостью прыгнул куда-то в бок, успев схватить в прыжке автомат. Над головами парней прогрохотала очередь. Леха почувствовал жгучее разочарование. Еще несколько секунд назад он был уверен в том, что они уложат проклятого фашиста на месте, если бы не неуклюжий Приходько. А тот, похоже, даже и не понял, что именно его оплошность спасла жизнь эсэсовцу. «Получай!» — орал он, посылая пулю за пулей туда, где прятался среди валунов немец. «Получай, гнида фашистская!» Тот огрызался короткими очередями, опасаясь выглядывать из-за камней. Леха, решив, что прицельного огня бояться не стоит, привстал на колени. В то же мгновение пуля немца срезала ветку у него над головой. «Вот же собака!» — выругался Леха, вновь распластавшись на камнях. «Он нас видит, а мы его нет!» Немец, видно, тоже понял, что у него преимущество. Он стрелял редко, но не давал казакам возможности поднять головы. «По лошадям надо стрелять!» — крикнул Приходько. «По лошадям, чтоб не ушли гады!» «Ты стреляй!» — разозлился Леха. «А я коней убивать зря не стану!» Только тут он заметил, что блондинка, чей славный буланный жеребчик, напуганный выстрелами, горестно ржал у старого корявого дерева, по-прежнему что-то делает на скале, не обращая внимания на разгоревшуюся у нее за спиной перестрелку. «Ты лучше вон бабу попробуй снять!» Максим перевел огонь на блондинку, но, разумеется, без всякого толку. Расстояние было слишком велико. Зато немец, воспользовавшись передышкой, откатился под укрытие корявого граба. Леха обернулся к Максиму, который с сосредоточенным лицом посылал пулю за пулей в направлении испещренной дырами скалы. «Значит так, я сейчас попробую спуститься вниз к речке. Он наверняка высунется. Тут ты его и вали, понял? А если не высунется? А не высунется, я его сам прикончу!» Леха собрался и, прижав к груди винтовку, рывком перекатился через край уступа. Йоган Ротенхубер увидел, как отлепившаяся от скального выступа мальчишеская фигура летит вниз, катясь по заросшему густым кустарником склону. Сейчас парень был прекрасной мишенью. Можно было встать и расстрелять его почти в упор. Но Ротенхубер не спешил покидать свое укрытие. Потому что где-то там, на утесе, был еще и второй русский, стрелявший по Марии фон Делов. Уже несколько секунд его винтовка молчала. Не было ни малейших сомнений, что сейчас русский нацелил свое оружие на ствол дерева, за которым прятался Йоган. Ротенхубер был полицейским, а не военным. Как всякий хороший полицейский, он не любил длительных огневых контактов. Десятиминутные перестрелки с преступниками бывают только в детективных романах. Обычно все решается в течение нескольких секунд и решается, как правило, в пользу полиции. Правда, полицейских обычно больше, чем бандитов. Сейчас же все было наоборот. Он один, а врагов двое. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, отступить, избегая лишней стрельбы. Он бросил быстрый взгляд назад и с удивлением обнаружил, что Мария наполовину скрылась в одной из пещерных гробниц. Что ж, так даже лучше. Укрытие там почти идеальное. Даже если русские каким-то чудом проберутся к самой скале, достать Марию там они не смогут. Ротенхубер вжался в землю и пополз в сторону бившего копытами буланова кабардинца Марии фон Белов. Для Лехи Белоусова время растянулось, как резиновый шнур. Он ждал автоматной очереди, а ее все не было. Потом он ткнулся лицом в мокрый песок и понял, что скатился по склону целым и невредимым. И здесь, у реки, эсэсовец вряд ли мог его подстрелить, разве что только поднявшись в полный рост. Но Максим, затаившийся наверху на уступе, тоже не стрелял. Значит, фашист так и не рискнул высунуться, побоялся. Теперь нужно было лезть в реку и позволить протащить себя 20 метров вниз по течению. Ни выпирающих из воды камней, ни водоворотов Леха сверху не разглядел. Значит, можно было рискнуть. Немец вряд ли догадается, откуда ждать нападения. Секунды, 2-3 у Лехи точно в запасе будут». Он бесшумно, как заправский пластун, подполз к реке и, словно огромная змея, скользнул в прозрачную ледяную воду. От холода спазмом перехватило горло. Леха выпучил глаза и изо всех сил стиснул челюсти, чтобы не выдать себя рвущимся наружу криком. Здесь было, к счастью, неглубоко. Ноги его царапало каменистое дно, а винтовку Белоусов держал на вытянутых руках над головой. Самым сложным было определить дистанцию. Сверху он присмотрел излучину, закрытую от посторонних глаз зарослями колючих кустов. Там можно было незамеченным вылезти из воды и, зайдя в тыл фашисту, пристрелить его, как бешеную собаку. Но то, что казалось простым, пока Леха лежал на скале, стало почти невозможным, когда он погрузился в реку. Вода заливала ему глаза. Берег, вдоль которого его несло, казался размытой зеленой полосой. Потом он врезался обеими ногами во что-то твердое и, отплевываясь, попытался встать на колени. Это и была та излучина, которую он заметил с утеса. Река здесь сделала плавную петлю, и течение вынесло Леху на усыпанную галькой отмель. Пригибаясь, он подбежал к кустам и раздвинул заросли стволом винтовки. Раскорячившийся ствол старого граба высился совсем близко. Вот только никакого эсэсовца за ним уже не было. «Хэндехох!» — приказал Ротенхубер. Он стоял в шагах 15 от Белоусова, прячась за крупом буланого жеребца. Ствол его автомата был направлен в голову русского. Парнишка был совсем молод, вряд ли старше 18. В руках он держал винтовку, но целился в сторону дерева, за которым Ротенхубер прятался минуту назад. «Я его перехитрил», — подумал Йоган. «А если бы остался лежать в укрытии, он уже снес бы мне полчерепа». Проще всего было, конечно, застрелить парня. Но Ротенхубер решил, что выгоднее будет взять его в заложники и потребовать, чтобы второй нападавший тоже бросил оружие. Русский парень оказался смышленным, сообразил, что Йоган подстрелит его раньше, чем он успеет к нему развернуться, сплюнул и бросил винтовку на землю. Медленно поднял руки. «Консум я!» Ротенхубер надеялся, что парень поймет его и без перевода. Вроде бы понял. Нехотя двинулся к нему, держа руки над головой. В этот момент Ротенхубер, чей слух обострился, как у дикого зверя, услышал доносившийся со стороны дороги быстро приближающийся топот копыт. «Шнелле!» — рявкнул он. Но русский, видимо, тоже понял, что в игру вот-вот вступит еще один игрок. Он брел к Ротенхуберу нарочито медленно, с трудом передвигая ноги. И вдруг резко прыгнул в сторону, крутанувшись в воздухе, словно цирковой гимнаст. Ротенхубер дал очередь, стараясь целиться парню в ноги. Попал или нет, разбираться не было времени. Со стороны утеса грохнул выстрел. Пуля взметнула фонтанчик песка у самых копыт жеребца. Тот сделал свечку и дико заржал. «Шайсе!» — выругался Йоган. Он развернулся к утесу и выстрелил почти наугад. Ситуация опять вышла из-под контроля. Он не мог одновременно держать на прицеле обоих русских. Всадник на вороном коне вылетел из леса, как горный демон. Сходство с демоном усиливали развивающиеся у него за плечами черные крылья. Ротенхубер с некоторым запозданием понял, что это Бурка. Перед отпрянувшим Ротенхубером мелькнуло свирепое одноглазое лицо с безобразным кривым шрамом во всю щеку. Сверкнуло лезвие шашки. Йоган не успел даже как следует испугаться. Конь черного всадника ураганом промчался мимо него. Взлетевшее к небу лезвие со свистом опустилось на пытавшегося добраться до своей винтовки русского парня. Русского спасло то, что он споткнулся и упал. Шашка кривого Абдула чиркнула его по плечу, оставив широкую кровавую полосу. Абдул замахнулся снова. Но тут откуда-то сзади грохнул выстрел. Пуля ударила вороному в шею. Конь начал заваливаться на бок. Абдул, ловкий как росомаха, успел соскочить на землю, но и русский сумел дотянуться до своей винтовки. Чем закончилась схватка, Ротенхубер не видел. Коня убили явно не выстрелом с утеса. А это означало, что русские каким-то образом обошли плато с флангов. Йоган почел за лучшее отступить с поля боя. Некоторое время он бежал, держа за уздечку кабардинца и заслоняясь им как щитом. Потом, решившись, вскочил в седло и галопом поскакал к пещерному кладбищу. Преодолевая жгучую боль в располосованном плече, Белоусов перевернулся на спину и выстрелил прямо в заросшее черной бородой лицо одноглазого. Того отшвырнуло на лежащего на земле, конвульсивно подергивающего ногами коня. Леха привстал на локтях, озираясь в поисках эсэсовца. Фашист, припав к шее буланого жеребца, удирал к скалам, похожим на кубики, рассыпанные ребенком великаном. Бородач хрипел, пытаясь вытащить из-за пояса пистолет. Белоусов выстрелил еще раз. Хрип прервался. Тогда Леха встал на одно колено и тщательно прицелился в улепетывающего немца. Раздался глухой щелчок. «Осечка», — подумал Леха. Снова нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало и на этот раз. Белоусов отбросил бесполезную винтовку и, подбежав к трупу бородача, вырвал у него из пальцев пистолет. Это был советский Токарев, мощное, но малопригодное для стрельбы на большой дистанции оружие. Проклятый эсэсовец к этому моменту уже почти скрылся за валунами. Леха пару раз пальнул ему вслед, но безрезультатно. Горячка боя постепенно отпускала его. Плечо болело невыносимо. Рубашка отяжелела от крови. Кружилась голова. Леха сел на землю, пытаясь унять подступившую дурноту. «Это же надо было так опростоволоситься», — думал он сбивчиво. «Пошел на немца с двумя патронами в магазине. Дурак!» «Дурак!» — подтвердил чей-то знакомый голос. «Куда ж ты полез, сопля? А ну, что там у тебя на спине?» Дядька Ковтун, еле ворочая языком, пробормотал Леха. «Откуда ты?» Командир наклонился над ним и одним рывком разорвал окровавленную рубашку. Леха вскрикнул от боли. «Молчи, дурак!» — грозно рыкнул Ковтун. «Умеешь фасонить, умей и терпеть!» Он сноровисто перевязал Белоусову плечо. Леха скрипел зубами, но молчал. «Так-то лучше. Идти можешь?» «Могу, вроде». «Вроде, Володи. Я тебя тащить на себе не стану. Не можешь идти — ползи». Леха с трудом поднялся на ноги. Сделал несколько шагов, поднял винтовку. «Шо, нежданно патроны кончились?» — усмехнулся дядька Ковтун. «А вы что, видели?» Лехе стало неимоверно стыдно за свою глупость. «Я много чего видал. Если б не этот обрек», — командир кивнул на мертвого бородача, — «я б немца уложил. А чего он на тебя попер, не пойму». «Как же вы успели? Вы ж с Васей больным шли. А тропки знать надо. Да и Вась твой молодцом оказался, хоть и кашлял, а шел быстро. Вы как раз из лесу выходили, когда вы тут палить начали. И кто вас, балбесов, просил тех фрицев трогать? Шли ж себе спокойно и шли. К вечеру уже на перевале были б». «Так их всего двое было, дядька Ковтун». «Было», — передразнил командир. «А сейчас их сколько? Мало что шум подняли, так еще и зря. Через час сюда и дельвейсы подойдут. Вот тогда и начнется». «Что начнется?» — не понял Леха. «Травить нас станут, как волков. Вот шо». «Эй, да шо тебе рассказывать?» — с досадой махнул рукой дядька Ковтун. «Только время зря терять». «А все же одного гада я уложил», — подумал Леха, ковыляя за командиром. «Предателя. Значит, не такой уж я казак завалящий». «Зря вы погнали коня по этим камням», — озабоченно сказала Мария фон Беллов, осматривая ноги кабардинского жеребца. «Видите, он разбил себе сустав. Теперь будет хромать». «Сожалею», — ответил Ротенхубер. «Я плохо привязал свою лошадь, и она при первых же выстрелах куда-то убежала, а этот просто оказался под рукой». Ему до сих пор не верилось, что все обошлось. Вопреки опасениям Йогана, русские не стали его преследовать. Они переправились обратно через реку и исчезли в густых зарослях, покрывавших противоположный склон ущелья. Насколько мог разглядеть Ротенхубер, всего их было человек 5. Несколько минут он просидел, привалившись спиной к скале и приводя в порядок разбегающиеся мысли. Затем сверху послышался какой-то шум, и посыпались мелкие камушки. Ротенхубер поднял глаза. Мария фон Беллов спускалась по отвесной скале, пристегнувшись к закрепленному где-то под самым козырьком канату. «Отодвиньтесь, Йоган!» — крикнула она. «Иначе я приземлюсь прямо вам на голову!» Она спрыгнула на землю и поставила рядом набитую чем-то сумку. «Рада вас видеть целым и невредимым». «Вы хорошо сделали, что спрятались в пещере», — деревянным голосом сказал Ротенхубер. «Спряталась? Вы шутите, Йоган? Мне здесь ровным счетом ничего не грозило. А если бы они попытались подобраться поближе, у меня было с чего их остановить. Мария похлопала себя по поясу, на котором в кожаной кобуре висел парабеллум. Впрочем, я не сомневалась, что вы остановите бандитов. К тому же, как нельзя кстати, вернулся Абдул. «Этот дикарь спутал мне все планы», — буркнул Ротенхубр. «Я собирался взять русских в плен и выяснить, откуда они взялись». Если помните, генерал Ланц клялся, что до самых перевалов мы русских не встретим. Этому, как вы выразились, дикарю, было строжайше приказано охранять меня и вас, — перебила Мария. Если бы он не подоспел вовремя, вы оказались бы в затруднительном положении, Йоган. К сожалению, ему пришлось заплатить за ваше спасение своей жизнью. Его убили? Да. Его застрелил тот русский юноша, которого вы чуть было не взяли в плен. Бедняга Абдул. Он мог бы нам еще пригодиться. Мария фон Беллов приторочила сумку к седлу, жалобно косящего на нее большим влажным глазом жеребца, и потрепала его по холке. В любом случае, наш визит сюда был не напрасным. Мне удалось кое-что отыскать в пещерах. Золото? Мария фон Беллов нежно погладила сумку. «Нет, Йоган, кости. Но эти кости могут оказаться дороже золота и серебра». Осторожно следя за тем, чтобы ноги жеребца не застревали между камней, они вернулись к поляне с уродливым деревом. Абдул лежал, привалившись к брюху своего коня. Тот был еще жив и мелко дрожал, дрыгая задними ногами. «Бедняга», — проговорила Мария фон Беллов, наклонившись над конем. Она вытащила из кобуры парабеллум и сунула ствол в ухо Воронова. Грянул выстрел. Конь в последний раз дернулся и затих. «Не могу видеть страданий животных, словно оправдываясь», — сказала Мария. «Особенно лошадей». Она встала на колени перед убитым Абдулом, расстегнула ему бурку и стала шарить у него за пазухой. Вытащила свернутую в трубочку бумагу. Ротенхубру показалось, что это карта. «Что ж, Абдул, ты служил мне верно». С этими словами Мария извлекла из посеребренных ножен, висевших на поясе Абдула, длинный и острый кинжал. Но служба твоя на этом еще не закончена. И на глазах у изумленного Ротенхубера она в два приема перерезала мертвецу шею и, крепко схватив Абдула за волосы, отделила его голову от тела.